Часть вторая. «Фрэмми, я не расслышала. Что ты сказала?» — спросила Мора. Адлет был с ней согласен. «Откуда она знает?» — удивился он. На миг ему показалось, что ей рассказал Ханс Лералония, но они были такими же пораженными от внезапных слов Фрэмми. «Пока все мы были здесь, я думала об этом, но если бы сказала это раньше, объяснять было бы в два раза тяжелее», — ответила с готовностью Фрэмми. «Ты сказала, что ты черный пустоцвет?» — спросила Мора. «Мое тело может быть черным пустоцветом, а может он где-то в моем теле, и часть меня скрывает это. Я не знаю, что верно, но я точно связана с черным пустоцветом». «Это признание? Ты все это время знала о черном пустоцвете?» Фрэмми покачала головой. «Нет, пока Доза не упомянула о нем, фраза «черный пустоцвет» даже не всплывала в моей памяти. Я не знала и о возможностях светового инструмента, пока не прочитала здесь священные письмена». «Тогда почему ты решила, что связано с ним?» Не отступала Мора. «По-моему, я уже здесь бывала». «Не понимаю, о чем ты?» — спросил Адлет. Фрэмми взглянула на него и продолжила. «Если вам не хватило моего объяснения, то я добавлю. Когда создается святой инструмент, его носитель должен войти в контакт с ритуалом священных письмен. Ритуал, создавший черный пустоцвет, разделен на несколько частей, но ядро написано здесь, так что носитель черного пустоцвета должен был хотя бы раз коснуться этих священных слов». «И? Тот факт, что святой инструмент должен был коснуться священных письмен, ничего не объясняет, так ведь?» — сказала Мора. «Прости, но я не пойму, пока ты не объяснишь», — ответил Адлет. «Когда я вошла сюда, то словно ощутила дежавю. Сначала я подумала, что мне просто показалось, но пока я смотрела на святой одного цветка, ко мне понемногу возвращались воспоминания. Не сказать, чтобы они были важными, но я видела вблизи такую святую одного цветка однажды». «Но даже если ты ее видела, это не означает, что ты черный пустоцвет», – парировал Адлет. «Дгуни скрывает существование храма судьбы. Я не слышала даже слухов об этом месте. Так зачем я оказалась бы здесь? Зачем показывать мне, что внутри, приводить к святой одного цветка?» Адлет не нашелся с ответом. «Мы еще не определились с тем, что делает черный пустоцвет. Но как по мне, то весьма вероятно, что черный пустоцвет — это я». «Погоди, Мора, пока мы не наломали дров, бывают ли люди или кьем, оставшие святыми инструментами?» — спросил Адлет. «Бывают. Около 500 лет назад святая рассказывала, как превращать людей в святой инструмент, но тот человек умер, все записи об этом были уничтожены, а ту святую казнили. Вряд ли где-то остались сведения». «Почему тот человек умер?» «Не знаю, этого не было в записях». «Нет никаких сомнений, что Фрэмми — черный пустоцвет», — подумал Адлет. Слова Райаны получили подтверждение. Почти не оставалось шансов, что это может быть другая девушка с белыми волосами и рогом на голове. «Неа, думаю, мы можем кое-что рассказать, неа», — сказал Ханс. Все посмотрели на убийцу. Адлет возразил. «Слишком рано. Ханс, прекрати немедленно». Но уже не было смысла хранить этот секрет. Он уже не мог укрыть от них правду. «Что случилось?» «Вообще-то друг Адлет рассказал больше. Он сказал, что черный пустоцвет выглядит как человек. Мы с Адлетом и Ралони молчали об этом, но уж нет смысла. По его словам, черный пустоцвет — девушка с рогом на голове, белыми волосами и холодным взглядом». «Что?» Мора и Чама были потрясены, но Фрэмми оставалась спокойной, хотя и только что раскрыли важную правду. «Зачем вы скрыли это?» — спросила Фрэмми. «Мы давали тебе шанс, не? Думали, что ты скрываешь от нас свою сущность черного пустоцвета. Потому и притворились, что не знаем, следили за твоими действиями». «Вот как», — ответила Фрэмми. «Уже нет смысла следить за тобой издалека. Ты сама рассказала о черном пустоцвете. Если бы ты знала об этом и планировала убить нас этой силой, то ни за что не стала бы рассказывать нам, не? Потому...» — продолжал Ханс. «Тебе можно доверять, не? Я понимаю, почему вы так поступили», — сказала Фрэмми, слабо кивнув. Его объяснение убедило ее. Адлету стало легче, он отчасти подозревал Фрэмми, но она сама рассказала все, и его уверенность в ней окрепла. Фрэмми не собиралась убивать героев, она не знала, что она — черный пустоцвет. «Как хорошо, что мне не нужно подозревать того, кто мне дорог!» Адлет решил, что теперь найдет способ остановить черный пустоцвет, чтобы Фрэмми при этом не умерла. «Все это время я не понимала», — сказала Фрэмми. «Чего не я? Почему я выжила? Если Дгуней хотел убить меня, он бы не позволил мне сбежать. Он разрушил бы моё ядро, пока я спала, подсыпал бы яд в мою еду, просто ударил бы ножом в спину, ничего не сказав. Дгуни решил объяснить мне тогда, почему прогоняет меня, рассказать, что вся любовь семьи была ложью. А потом он попытался меня убить, но все это было бы бессмысленно, если бы он хотел меня убить. Голос Фрэмми стал тихим, но Адлет уловил грусть. Ее отчаяние было таким сильным, что она даже не могла плакать. Все это было его планом. Он хотел, чтобы я ненавидела Кьёма и Маджина. Он предсказал, что я встречу героев, и что я силой черного пустоцвета смогу их убить. Какая же я глупая. Долгое время стояла тишина. Ролония, Амора и Голдов сочувствовали Фрэмми. Дозу и Нашитания тоже выглядели опечаленными. Но Чама с подозрением уставилась на Фрэмми. Адлет увидел, как Ханс тянется к мечу. «Слушайте все!» — крикнул Адлет, чтобы Ханс не атаковал. «Не думаю, что остались еще сомнения в сущности черного пустоцвета. Но что нам теперь делать?» — начал Адлет. «Думаю, нужно поскорее разобраться с Дгунеем. Если убить того, кто активировал святой инструмент, черный пустоцвет утратит силу. Может, Дгуней уже идет к храму, тогда мы не упустим этот шанс!» — сказал он. «Плохо все это», — ответила Чама. «Чама и все остальные не знают, когда исчезнут метки. Чама, как и всем, нельзя быть беспечными». «Но...» — начал Голдов. «Если мы дадим бой, Дгуни избежит. Черный пустоцвет останется в живых, пока он может привести Дгуни к победе. Борьба не принесет результата. Пока мы не убьем Фрэмми, мы не сможем одолеть Дгуния». Ханс криво улыбнулся, словно говорил о том, что Адлет упустил шанс. «Печально, но придется убить Фрэмми здесь и сейчас. Другого выхода нет». Адлет судорожно вдохнул. Он пытался сохранять спокойствие внешне, но он ожидал этого. Он думал, что будет делать в такой ситуации, но теперь он тревожился, поймут ли остальные его действия. И он нашел выход. Он давно решил, что будет защищать Фрэмми, и это не изменилось. «Я все понимаю, но не надо спешить. Раз раскрылась правда о Фрэмми, нет смысла скрывать и все остальное». «О чем ты?» «Многих людей запирали здесь и заставляли работать в храме, и, похоже, кто-то из них и передал информацию нам, как Райана. Я нашел то, что они оставили, пока Мора и остальные расшифровывали письмена». Глаза Чама и Голдова расширились. «Там была странная комната с трупами Кьёма, и когда я зашел в нее, мои ноги засветились. Это ловушка, не убивайте девушку». Свет стал этими словами на полу, а потом погас. Я искал источник, но не нашел. «Это правда?» — спросил Доззо. «Думаете, я вру?» — парировал Адлет и продолжил. «Я не знаю, кто оставил послание, как они это сделали, как его не заметили Дгуни и Кьёма, но я видел это факт. Не убивайте. Это могло касаться Фрэмми», — сказал Адлет. Он нагло врал. Адлет ничего не нашел в той комнате с трупами Кьёма, не видел слов из света, и он чувствовал уколы вины. Он обманывал товарищей возлюбленную. «Поверят ли они?» Адлет не был уверен, но он знал, что не сможет так легко уговорить их. «Вряд ли это проблема. И что будет, если черный пустоцвет умрет? Чама и Голдов слишком уж торопятся», — сказал Адлет. «Пока черный пустоцвет, Фрэмми, жива, мы в опасности. Но и убийство приведет к опасности. Кто бы ни оставил эти слова в храме, он хотел предупредить нас». Адлет смотрел на товарищей. Они пытались понять по его лицу, врет он или нет. Ролония не подозревала Адлета. Голдов, Мора и Чама были растерянными, но не смотрели с подозрением. Ханс почесал голову. А Фрэмми смотрела на него привычным холодным взглядом, но он не понимал, какие эмоции она скрывает. «Я скрыл это потому, что если бы сказал раньше, нам пришлось бы сразу принять эти слова и правду о Фрэмми. Я звал Мору, чтобы она осмотрела комнату, но она не смогла, и я решил приберечь это». «Погоди». Мора закрыла глаза и активировала второе зрение. «Комната, о которой ты говорил, с трупами Кьёма в 15 метрах над нами и в 50 на восток. Не знаю, где она, но, видимо, так. Судя по всему, слова те были из сияния светящихся камней. Это не святые инструменты, я не чувствую силу Кьёма. Какой камень мог оставить такое послание?» «Без понятия». Мора еще какое-то время использовала второе зрение. «Я ищу следы святого инструмента и слияния камней, но не вижу ничего необычного. Где ты видел те слова?» Мора склонила в смятении голову, у нее возникли подозрения. «Если ты не знаешь, то и я не могу знать», — сказал Адлет. «Странно, что я не нашла источник слов. Тот, кто оставил послание, должен был сделать так, чтобы люди, что не являются героями или Кьёма, не могли эти слова найти, да и послание из-за этого должно исчезнуть, показав себя. — сказала Амора. «Тогда найти источник будет непросто. Это к лучшему», — подумал Адлет. «Лучше не говорить, где я видел слова». Он убедил себя во лжи, чтобы она казалась остальным правдой. Он не должен был полностью их обманывать, только пока они не поймут, что он врет. Он хотел, чтобы они думали, убивать Фреми опасно. Если ложь поможет в этом, то он свою работу выполнил. «Если убить Фреми, будет еще опасней», — сказал Голдов. По лбу его катился пот. Чама тоже была потрясена. «Ты точно это видела, Адлет?» «Конечно. Что за вопросы?» Чама не до конца поверила ему. Он должен был убедить ее. «Понемногу все наладится», — думал Адлет, и все уже начинали думать, что убивать Фреми опасно. Если он и говорит товарищу, что им нужно убить Дгунея, тогда его ложь будет лишь на пользу. Адлет знал, как сложно будет убить Дгунея, но только так он мог защитить Фреми и остальных. «Нужно сразиться с Дгунеем. Если вы боитесь, нам не победить. Но не бойтесь, с вами сильнейший в мире человек. Я пойму, как его уничтожить». Он словами заставит всех думать, что единственный выход – убить Дгунея. «Теперь в ход пойдут лишь уговоры», – понял Адлет. Но пока он думал об этом, Ханс сказал. «Няу, на сильнейшего в мире можно положиться». Он стоял за Адлетом, что-то холодное прижималось к его шее сзади. Ханс приложил к его шее меч. «Ханс?» Все думали над словами Адлета и не сразу поняли, что произошло. «Я оценю твою готовность жертвовать собой ради любимой, потому ты и сильнейший в мире. Но не, врать нехорошо». «Что за шутки, Ханс?» — спросил Адлет. Хоть он не был в опасности, Ханс угрожал ему, и он понимал, что ошибка позволит Хансу лишить его как минимум руки. «Если извинишься, я не стану тебя убивать. Извиняйся. Скажи, что не хотел врать». «Что ты делаешь? Перестань, Ханс!» «Я убью его на месте, если он не извинится». Адлет не видел Ханса, но чувствовал, что Ханс улыбается. «Что ты несешь? Я не вру». «Врёшь. Я ведь следил за тобой во время исследования комнат, не?» «Что?» «Невозможно. Никого там не было. Зачем же врать?» Не понимал Адлет. Он взглянул на Мору. Она видела храм вторым зрением и могла понять, что Ханс врет. Но она вдруг сказала: «Ханс, а я как раз думала, что ты странно себя ведешь. Я не знаю, зачем ты следил за Адлетом». «Он шел за мной. Странно, что я даже не заметил этого». «Я видел, как ты пошел в комнату с трупами Кьёма, и там не было никакого света. Ты покинул комнату, я заглянул туда, и передо мной не появилось никакого света и слов. Может, ты не увидел их?» «О, неау, глаза были открытыми. Хватит, Адлет, твою ложь раскрыли». «Зачем ты следил за мной?» — спросил Адлет. Ханс улыбнулся. «Я сказал Море, чтобы ты шел сам. Я хотел посмотреть, что сделает враг. Враг мог пойти за тобой, Адлет. Потому я пошел за тобой и хотел увидеть, что случится. Но на самом деле я следил за тобой». Никто не двигался. Остановить Ханса никто не успел бы, если бы он решил убить Адлета. «Хочешь узнать, почему? Я все время подозревал тебя. Ты мог дать Фреме сбежать, потому что тебя захватили эмоции, или еще по какой-то причине. И я понял, что ты задумал какую-то глупость. Ты... Не было никаких признаков, что ты в чем-то замешан, и я подумал, что ошибся. Но тут ты соврал. Хорошо, что я проследил за тобой». Он не заметил. Ханс следил не только за Фреми. Когда Адлет попросил умолчать о Фреми, Ханс слишком быстро согласился. И не потому, что верил Адлету, а потому, что подозревал его. «Успокойся, Хансан. Для начала опусти меч», — сказала Ролония, схватившись за хлыст. «Зачем? Я наказываю обманщика. Он может и не врать. Может, ты не смог увидеть свет, потому отойди пока что от Аткуна. Думаешь, я слепой? Или ты решила, что я вру?» Ролония помочь не смогла. Чима, Голдов, Дозу и Нашитания смотрели на Адлета с подозрением, и обмануть их у него было все меньше шансов. «Погодите, я проверю место, о котором говорил Адлет», — сказала Мора и отвернулась. И выбежала из комнаты. Мора не справилась бы сама, Чама поспешила за ней. «О, неау, Адлет, сдавайся уже, так будет лучше», — сказал Ханс. Но Адлет не мог отступить. Если они поймут, что он врет, Фреми убьют на месте. «Могу ли я позволить им убить Фреми, хотя она ценный товарищ, хотя ее можно защитить? Смогу ли я потерять единственную возлюбленную?» Меч все еще упирался в его шею, Адлет ждал. Через 15 минут вернулись Мора и Чама. «Ханс, пока что опусти меч. Мы не будем говорить, пока ты не успокоишься». Ханс отступил от Адлета. Мы осмотрели каждый камень в комнате, о которой говорил Адлет. Нашли? Камень, что начертил те слова из света? По одному лишь внешнему виду силу камней понять сложно. Значит... Но, Адлет, мы поняли, что ты врёшь. Адлет сглотнул. Почему? Все светящиеся камни в той комнате созданы Святой Света больше 50 лет назад. И? Та святая делала много камней, она продавала их по большой цене. Это не запрещалось, ведь храму нужны деньги, потому камни расходились по миру. Но она делала особые камни, все они были из топаза, и на поверхности каждого было лишь одно священное слово. Топаз? Это ещё что? Драгоценный кристалл, бледно-жёлтый, в форме цилиндра. Адлет понятия не имел, что камни бывают разными, особенно он не разбирался в светящихся камнях. Конечно, все камни в той комнате были жёлтыми, и среди камней, что Мура дала им, тоже были камни цилиндрической формы, как она и описала. Он думал, что все камни так и выглядят. «А, ты не знал? Не знал об известных топазах Тахары?» — спросила она Шитания. «О таких богатствах я точно не знал», — подумал Адлет. «Те камни не могли создать слова в их нынешнем состоянии. К тому же они были созданы задолго до рождения Фреми. Конечно, та святая света не бывала на территории воющих демонов, и хотя добавить способности святому инструменту можно, это сложно. И там нет никаких следов этого, вряд ли камни могли начертить слова». Адлет не знал, что его ложь будет так легко раскрыть. «Погодите, значит, там что-то другое. После нас с Хансом кто-нибудь мог обыскать комнату». «Повторяю ещё раз. В той комнате ничего, кроме камней, не могло создать слова из света. Вряд ли кто-нибудь успел забрать этот предмет. В храме нет никого, кроме нас». Мора вздохнула. «Жаль, Адлет, но мне кажется, что ты врёшь». Он ожидал, что они не найдут доказательств. Адлет соврал про слова из света, даже толком не подумав, и теперь все смотрели на него с подозрением. Но проблемой было не то, что Адлет обманул их. Изменились чувства товарищей, что сомневались теперь в убийстве Фреми. Адлет посмотрел на неё. Хотя её взгляд оставался холодным, он видел в её глазе разочарование. «Я правда видел слова из света. Хоть вы и не нашли подтверждения, это правда». Но он ошибся в том, что увидел во взгляде Фреми. Это было не разочарование, это была враждебность по отношению к нему.